«Приятно, Ольга», — сказал, улыбаясь господин с седыми висками. «Буду ждать вашего звонка». В тот же день она вытащила из старого абивара еще несколько гравюр и спрятала их у себя под тахтой. Вечером вернулся Лев Адамович с Евой, и, конечно, ни он, ни она ничего не заметили. Ольга еще раз наведалась в магазин и показала другую гравюру, чтобы понять, за что же тот человек в очках отвалил ей такую немыслимую сумму. И ей объяснили, что это Дюрер, прижизненный оттиск, и спросили, действительно ли она хочет ее продать. «А сколько бы вы могли за нее поставить?» — спросила Ольга. «Рублей 700-800», — ответил продавец. «Что ж, значит, Григорий Михайлович не обманул, и значит, стоило встретиться с ним еще. Но как она объяснит дома, откуда у нее деньги? Ведь деньги сами по себе ее не очень интересовали. Они ей были нужны постольку, поскольку их можно было тратить на разные приятные вещи. А вещи не спрячешь. Если еще можно было рассчитывать на то, что ничего не заметит муж, то Ева... От Евы ничто не могло укрыться. Во-первых, она убирала квартиру. Во-вторых, следила за ней. В-третьих, завидовала. И речи не могло быть о том, чтобы что-нибудь от нее утаить. Какой же толк в этих деньгах, если на них нельзя жить в свое удовольствие? Конечно, часть этих денег она может спокойно потратить в косметических салонах или ресторанах, куда она могла бы заходить днем одна, позавтракать. Почему нет? Но жить с размахом, купить шубу из черной каракульчи, о которой она мечтала, новые сапоги, серьги, которые продавала мать ее приятельницы, сапфир в золоте или шмотки, которыми торговал знакомый фарцовщик и которые стоили бешеных денег, или поехать в Ялту, или Коктебель недели на две, в апреле или сентябре. Всего этого не сделаешь, потому что сделать это незаметно невозможно. Впрочем, Ольга старалась выкручиваться. После очередной встречи с Григорием Михайловичем, она, купив у фарцовщика дорогое платье или свитер, врала Еве, пользуясь тем, что та мало смыслила в таких вещах, будто это куплено в комиссионке на Арбате, или сочиняла какую-то немыслимую историю о подруге, приехавшей из-за границы и сделавшей ей подарок, или что-нибудь еще. Ева слушала, поджимала губы и никогда ничего не говорила в ответ. «Пошла она к чертовой матери!» — злилась Ольга, которую Евино молчание и поджатые губы выводили из себя гораздо больше, чем ругань и скандалы. Но время шло. Подошли к концу 80-е. Ольге было уже под 40, а Лев Адамович все не умирал, и ее личная жизнь по-прежнему была неустроена. С кем-то из своих любовников она рассталась сама, понимая, что ради них она не может отказаться от будущего наследства. Другие оставили ее по причинам, которых она не понимала, но во всем она неизменно винила мужа и Еву, особенно почему-то Еву, ведь если бы не она, если бы не ее глаза, которые неотступно следовали за каждым Ольгиным шагом. Прошло еще несколько лет, и Ольга познакомилась с Кульчицким и сразу влюбилась. Страстно, как может влюбиться стареющая женщина. Сперва она занервничала. По утрам стала особенно тщательно рассматривать себя в зеркало, посещать дорогие косметические салоны и даже подумывала о пластической операции. Но у Кульчицкого был покладистый характер. И женщинами, как ей казалось, он особенно не интересовался. И кроме того, Ольга довольно скоро поняла, что дела его не блестящи. И несмотря на репутацию прекрасного фотографа,